ключ к успеху для всех знаков зодиака. У каждого знака зодиака имеется свой путь к успеху. Что подходит представителям одного знака, то может не подойти представителям другого знака. Ключ к успеху для тех, у кого асцендент или луна находятся в знаке Овен. Овны склонны решать проблемы, действуя практически или импульсивно, но это не значит, что они не переживают эмоционально сложные моменты и ситуации. Не стоит отстраняться эмоционально от сложных ситуаций, когда они происходят в вашей жизни. Первым порывом будет желание быстро что-то сделать практическое, чтобы избавиться от возникшей проблемы. Но внутри вас эта проблема останется, если вы ее не проживете эмоционально. В самые тяжелые времена стоит помнить, что жизнь состоит не только из проблем. Всегда есть повод для радости, и в вашей жизни есть много того, чем можно гордиться. Ключ к успеху для тех, у кого асцендент или луна находятся в знаке Телец. Тельцам необходимо научиться не привязываться сильно к людям, стать независимыми ни от кого и ни от чего. Это даст возможность раскрыть полностью свои таланты. Сильная эмоциональная или материальная привязанность будут вести к проблемам в отношениях, нести потери. Вам важно чувствовать, что вы сами можете о себе позаботиться. Для этого необходимо иметь хороший доход. Когда вы чувствуете себя независимым, появляются разные возможности. Хорошо будет иметь не одно направление в своей деятельности, иметь разные источники доходов, может быть, у такого человека несколько образований. Все это также даст независимость, так как будет выбор, даже если придется или захочется оставить свое место работы. Ключ к успеху для тех, у кого асцендент или луна находятся в знаке Близнецы. Близнецам полезно будет планировать то, что они хотят получить в разных сферах жизни. Умение мечтать очень поможет в этом. Важно иметь много планов, стремлений, записывать их, иметь четкий план действий в каждой конкретной задаче. Все сказанное выше поможет развиваться и быть успешным во всех сферах жизни. Ключ к успеху для тех, у кого асцендент или луна находятся в знаке Рак. Необходимо следить за тем, чтобы рутина вас не поглотила. Не стоит тратить много времени на быт, старайтесь заниматься чем-то необычным. Ракам важно ставить перед собой цели, которые кажутся неосуществимыми. Обязательно нужно стремиться к тому, что пока недоступно. Всегда повышать уровень, не довольствоваться тем, что уже есть. Все будет даваться легче, если ставить цели каждый день, не забывать о мечтах. Таким образом, быстрее достигнете реализации своих желаний. Не стоит бояться конкуренции, различных трудностей. Необходимо научиться верить в себя и в свою мечту. Не бояться пробовать, когда кажется, что ничего не получится. Это касается всех сфер жизни, в которых важно постоянно повышать свой уровень, и тогда успех непременно придет. Ключ к успеху для тех, у кого асцендент или луна находятся в знаке Лев. Вы должны быть в центре внимания, привлекая своей необычностью, яркостью, величественностью, великодушием, хорошими манерами. Нужно гордиться собой и тем, чем вы занимаетесь. На работе хорошо будет занимать руководящую должность. Благоприятно будет, если ваша работа или бизнес связаны с созданием красоты и удобства для людей. Это может быть все, что угодно. Также нужно требовать уважения к себе со стороны окружения, если к вам относятся неуважительно. Львам для успеха важна внутренняя уверенность в себе. Важно по-настоящему верить в то, что вы достойны всего лучшего в жизни. Это и авторитет, и руководящая должность. Такая уверенность поспособствует тому, что обстоятельства будут складываться в вашу пользу, и вы сможете получить все, что пожелаете. Ключ к успеху для тех, у кого асцендент или луна находятся в знаке Дева. Девам необходимо ценить себя и свои таланты, не скрывать их от окружающих. Говорить о них дома и на работе можно демонстрировать их в интернете. При этом важно показать, что то, что вы делаете, нельзя воспринимать как само собой разумеющееся. Вы многое умеете делать аккуратно, быстро, отлично и должны получать за это похвалу и не только. Поэтому требуйте от людей внимания к тому, что вы делаете, вас должны ценить. Если вы что-то создаете и продаете, делайте себе и своему продукту хорошую рекламу. Ключ к успеху для тех, у кого асцендент или луна находятся в знаке Весы. Весам необходимо ориентироваться на себя, свои цели, желания, свое развитие, а не на то, чем говорят вам заниматься другие люди. Весам свойственно ориентироваться на партнера и на создание или сохранение партнерских отношений в личной жизни, в бизнесе. Также весы могут ориентироваться на желания друзей. Необходимо выполнять свои задачи и не волноваться о том, что подумают или скажут о вас другие люди. Ключ к успеху для тех, у кого асцендент или луна находятся в знаке Скорпион. Скорпионам для успеха важно быть влиятельными и сильными, внутренне и физически людьми. Но не стоит это открыто демонстрировать окружению. Скорпионы, как правило, сильны внутренне и способны влиять на людей и на то, что происходит. Но нельзя хвастаться этим. Окружающие и без этого чувствуют, что вы обладаете силой и влиянием. У вас может быть очень важная и влиятельная должность, о которой не стоит распространяться, когда вы находитесь среди большого количества людей. Ключ к успеху для тех, у кого асцендент или луна находятся в знаке Стрелец. Стрельцы должны делать лучше мир и людей, проявлять благородство, совершать красивые поступки, подавать пример другим, как нужно вести себя в сложных ситуациях. Своей деятельностью также важно нести в мир красоту, заниматься тем, что улучшает жизнь людей, или тем, что улучшает самих людей, взрослых или маленьких. Сюда относится очень много профессий. Ключ к успеху для тех, у кого асцендент или луна находятся в знаке Козерог. Реализуясь в карьере, такой человек сможет реализоваться и в других сферах жизни. Важно на своей работе быть руководителем, даже если это не ваш бизнес. Благодаря успехам в работе будут быстро решаться разного рода проблемы. Если есть проблемы в личной жизни с поиском партнера для брака, то стоит подумать над поиском себя в другом направлении. Имеется в виду карьера, работа, а также развивать свои таланты, которым не придавали раньше значения. Ключ к успеху для тех, у кого асцендент или луна находятся в знаке Водолей. Водолеям вредит рутина. Необходимо получать удовольствие от всего, что делаешь. Тогда появится возможность себя реализовать. Если существуют проблемы, которые сложно решить, то нужно что-то менять в жизни. Даже незначительные изменения, такие как новая вещь в доме или новая прическа, стиль, могут поспособствовать началу больших перемен в важных сферах жизни. Ключ к успеху для тех, у кого асцендент или луна находятся в знаке рыб. Рыбам противопоказано уныние, необходимо излучать позитив. Важна энергия праздника в жизни. Плохое настроение будет ухудшать негативные ситуации. Необходимо научиться быстро выходить из депрессивного состояния. Не стоит демонстрировать уныние другим людям, иначе это приведет к целому ряду проблем в разных сферах жизни. А оптимизм улучшит жизнь по всем направлениям, особенно если и других будете заряжать своим оптимизмом.